Глава 29. Рубен. О чем ты только думал? Я поднимаю усталый взгляд на маму, которая с раскрасневшимся от гнева лицом встречает меня у двери. Не знаю. Честно отвечаю я. Единственный ответ, который я могу дать, бесполезен. Я не думал ни об условиях нашего контракта, ни о том, что на меня могут подать в суд, не о том, к чему приведет в итоге мое отстаивание личных границ. Если бы я хорошенько все обдумал, я бы придерживался сценария и просто объявил о своих отношениях с Заком. Вместо этого я все испортил. Уничтожил нас. «Мне жаль», — говорю я. «Ему жаль. Ты сожалеешь? Ты поднялся на сцену и безрассудно...» Ее слова превращаются в гудящий фоновый шум. Мои глаза пробегают мимо матери и осматривают гостиную, пока она истошно кричит. Пусто. Отца здесь нет. Не то чтобы он вмешался, если бы был рядом. А кто бы мог это сделать? Кто прикроет меня, если родители не станут этого делать? Если руководство не поможет, если моих друзей не будет рядом? Я снова перевожу взгляд на маму. Она насмехается надо мной, вскидывая руки вверх и кричит так громко, что соседи наверняка слышат. Слова бурлят в сознании, а затем плотину прорывает. «Прекрати!» — ору я, снова сфокусировавшись. «Я знаю, ладно? Я понимаю, что совершил глупость, но это случилось, и это произошло не просто так. Ты стоишь здесь и смеешь. Мне не нужны твои крики, я прерываю ее». Прямо сейчас мне нужна твоя поддержка. Я не гребаный идиот. Я знаю, что случилось. И последнее, что мне сейчас нужно, это услышать все то же самое от тебя. Ну, знаешь что, Рубен, дело не только в тебе. Сегодня это так, кричу я в ответ. Я только что открылся миру, а мои менеджеры подали за это в суд. Это значит, что в этот раз все дело во мне. Так же, как и вся твоя жизнь, верно? Одновременно меня поражают три вещи. Во-первых, невероятное чувство того, что я, наверное, впервые в своей жизни сказал то, что действительно думаю, находясь в этой квартире. Во-вторых, мой крик в ответ на ее нападки не усугубил ситуацию. Кажется, она едва заметила, что я сопротивляюсь. Комната не воспламеняется. Мама не собирается причинить мне физическую боль. Она просто кричит, как и всегда. Это ужасно. Но не настолько, как тогда, когда я не мог постоять за себя. В-третьих, я не обязан стоять здесь и выслушивать ее крики, если мне этого не хочется. Поэтому я поворачиваюсь на пятках и выхожу обратно через входную дверь. Я иду гулять. Я захлопываю перед ее лицом дверь, прежде чем она успевает что-либо возразить. Некоторое время я сижу в парке, наблюдая за тем, как медленно садится солнце. С наступлением темноты страх начинает скрести в груди призрачными когтями. Может быть, мама не отреагировала на крик, потому что была потрясена. Может быть, я сделал еще хуже. Может быть, когда я вернусь обратно, она придумает то, что заставит меня пожалеть о содеянном. Но даже если это так, я могу снова уйти. Могу пойти в отель, могу заглянуть к Джону, могу даже поехать к Заку в Портленд. Уехать. Совершенно нормально. Поэтому, подбадривая себя этой мантрой, я возвращаюсь домой. Когда я вхожу, родители сидят на диване и смотрят телевизор. Никаких криков. Мама смотрит на меня с помутневшим лицом, но вся краснота исчезла. Папа накрывает ее ладонь своей, никто из них ничего не говорит. «Я хотел совершить каминг-аут с 16 лет», — произношу вместо приветствия. Корос никогда не позволял мне этого. Всякий раз, когда я пытался воспротивиться, они отодвигали меня еще глубже на задний план в группе. Они заставляют меня одеваться неброско, не дают мне хороших соло. Они никогда не хотели, чтобы я был слишком заметным на тот случай, если люди заметят, кто я есть на самом деле. Когда мы попали за границу, все стало еще хуже. Они не разрешали нам выходить из отеля, не разрешали принимать гостей или общаться с друзьями, не давали времени, чтобы нормально поесть. Потом, когда случился наш с Заком инцидент, Корос еще больше ополчился против нас. Руководство буквально сказало, что мы никогда не сможем открыто объявить об этом. Они лгали СМИ о нашей личной жизни и заставляли нас делать то же самое. Курос разлучал нас на публике и наказывал, даже если мы случайно взглянули друг на друга на сцене. Горло сжимается, и мне становится трудно выдавливать из себя слова. Обычно я проглатывал это ощущение и дышал, пока все не проходило. Но сейчас, впервые за долгое время, несмотря на то, что мои эмоции вырываются наружу, комом гнева и тревоги, я не борюсь с ними. Я все равно решил открыться миру. Продолжаю я, слова выбиваются из контекста. Это не противоречит условиям нашего контракта. Для меня было очень важно, что я больше не должен лгать о себе. Я хочу быть самим собой. Я хочу, чтобы мне разрешили встречаться с парнями, не скрывая наши отношения. А потом я начал... И они отключили мой микрофон. Гнев исчезает с лица мамы. Папа кивает, но это жесткий кивок, суровый. Наконец, слезы наворачиваются на глаза, и я не пытаюсь бороться с ними. Впервые за очень долгое время я просто позволяю им бежать по лицу. Они выключили мой микрофон. Беспомощно повторяю я. Мама поднимается на ноги и обхватывает меня руками. Я прижимаюсь к ее груди, и все вокруг кажется горячим и влажным. Слезы текут сильнее, и я рыдаю, когда она проводит ладонью по моей спине. По крайней мере, мама перестала кричать на меня. Это был не последний раз, но хотя бы в этот момент мне не придется иметь дело с ее яростью в дополнение ко всему остальному. Сейчас я приму и это. «Все будет хорошо», — бормочет она. Не знаю, как ей поверить, но я пытаюсь. На следующий день мама Джона назначает всем нам встречу в квартире своей сестры в Ориндже. Когда мы с мамой приезжаем, Зак со своей матерью Лорой уже там. Папа хотел пойти с нами, но ему нужно было работать, поэтому мама убедила его, что расскажет ему обо всем, когда вернется домой. Я бросаюсь к Заку, как только мы выходим из частного лифта в коридор, примыкающий к жилой зоне. Мы обнимаемся, пока наши матери приветствуют друг друга, пусть и достаточно отстраненно. Они, конечно же, знают друг друга. Женщины познакомились во время нашего выступления в лагере Hollow Rock много лет назад и с тех пор сидели вместе на многочисленных концертах и мероприятиях. Я подозреваю, что Лора не самая большая поклонница моей мамы. Подозреваю, что это связано с не совсем лестными высказываниями Зака о ней. Миссис Брэкстон, миниатюрная женщина, ниже Джона ростом, с орелом темно-каштановых вьющихся волос и улыбкой, которая обычно лучезарна, но сегодня в ней чувствуется усталость и напряжение. Вчера вечером Джон написал нам и сказал, что к тому времени, как мы приземлились в Лос-Анджелесе, она уже собрала их вещи, чтобы остаться здесь на некоторое время. Сомневаюсь, что кому-то из них удалось выспаться этой ночью. Она подталкивает к нам коробку с пиццей. «Голодные?» Мама моргает, как будто ей предложили что-то на редкость отвратительное. «О, пицца? Может быть, позже?» Теперь ее улыбка более убедительная. «Большое спасибо за приглашение, Шантель», — говорит она. «Собрать всех вместе, чтобы выработать стратегию до того, как нас смогут застать врасплох, было замечательной идеей. Поможете мне перенести коробки?» — спрашивает Джон у нас с Заком. Мы начинаем переносить пиццу с кухонного островка на журнальный столик и тумбочки. Обеденный стол рассчитан только на 4 человек, поэтому мы расположились в гостиной на диванах и креслах. «Как же хорошо, что ты нас всех втиснула», — говорит мама миссис Брэкстон. «Если бы я подумала об этом заранее, то предложила бы наш дом. Там больше места для гостей и аэропорт поблизости». Зак поднимает голову, он сжимает коробку с пиццей так крепко, что она сминается. Однако парень молчит. Джон же просто закатывает глаза. «Это не проблема», — отвечает миссис Брэкстон. «Просто хотела сделать это как можно быстрее. Я в такой ярости, что я решила, что нам необходимо вино, пицца и план действий». «Ну», — говорит мама, присаживаясь за кухонную стойку, — «я думаю, мы все в ярости. Корос-менеджмент не имеет права так поступать». Она повторяет свои жесткие слова, сказанные вчера вечером. В гневе она, кажется, забыла, что муж миссис Брэкстон наш менеджер. Наши мальчики – самые трудолюбивые ребята, которых я когда-либо видела. Они талантливые, замечательные дети. Их каминг-аут не имеет ни малейшего отношения к руководству. Именно это она сказала мне вчера вечером, после того, как я собрался с мыслями. Затем она положила руки мне на плечи. «Ты мой сын. Если они против тебя, то это значит, что они и против меня тоже». Эти слова должны были поддержать меня, но я чувствовал себя растерянным и немного опустошенным. Посыл мамы был ясен. «Только мне позволено ограничивать тебя и причинять боль. И как бы я ни был благодарен за помощь родителей и за то, что ситуация не усугубилась, это не было похоже на настоящую поддержку. Когда мама отпустила мои плечи, мне вспомнилась ночь после несчастного случая с Энджелом, когда меня затянуло в толпу. Меня чуть не затоптали, но все же спасли. Поразительно, что это ощущение было до ужаса знакомым. Оно было похоже на мамину версию любви. Звенит лифт, двери открываются, и появляются миссис и мистер Фен, а также Энджел. Внезапно уровень шума в квартире повышается почти в 4 раза. В разгар суеты, когда все переходят в гостиную, чтобы начать обсуждение, миссис Фен сталкивается лицом к лицу с Джоном и замирает на месте, уставившись на него. Джон качает головой и, кажется, понимает, что женщина хочет что-то сказать. «Здравствуйте», — говорит он. В его тоне звучат вопросительные нотки. «Привет», — тепло отвечает она. Миссис Фен колеблется, затем подается вперед, протягивая руки и обнимает Джона. Пока нажимает парня, его глаза широко распахнуты от растерянности. «Ричи сказал нам, что это ты помог ему. Мы бы не узнали, могло произойти самое худшее. Спасибо». Миссис Брэкстон наблюдает за ними с дрожащими губами. Когда мама Энджела отпускает Джона, сидящая в кресле миссис Брэкстон протягивает к нему руки, и он садится на подлокотник. Женщина обнимает парня за талию. Энджел сразу вгрызается в пиццу, и мы с Заком следуем его примеру. «Я умираю с голоду», — заявляет он, запихивая кусок в рот, пока листает новости в телефоне. «Эй, мы в тренде!» «Ричи», — предупреждает мистер Фен. «Может, сначала дожуешь?» Энджел игнорирует его. «Эн, Джон, Зу, Бен, спасти Сатадей» теперь стали хэштегами, «Корос» тоже в тренде. Учтите, они, вероятно, наслаждаются этой рекламной поддержкой. «Кто такие Энджон и Зубен?» — спрашивает Лора. Зак становится ярко-красным. «Это название наших пар». «А что это за название кораблей?» «Разве корабли обычно не называют женскими именами?» — спрашивает мистер Фен. «Нет, папа, это был бы буквальный корабль», — говорит Энджел. «Мне кажется, если бы ты задумался об этом больше, чем на секунду, логика подсказала бы тебе, что в Твиттере не принято коллективно обсуждать настоящий корабль». «Ричи, не разговаривай так со своим отцом», — укоряет миссис Фен, «и поменьше нахальства, пожалуйста. Мы взрослые люди, не говорим на вашем дурацком сленге, понимаешь?» «Это сокращение от слова «отношения», я полагаю», — ласково произносит миссис Брэкстон. «Джонатан, не хочешь ли ты рассказать мне больше об Энн Джоне?» «На самом деле в мире нет ничего, что я хотел бы меньше всего на свете, чем поговорить с тобой об Энн Джоне, мама», — отвечает Джон. «Все, что тебе нужно знать об Энн Джоне, это то, что его не существует». «Он существует в сердцах людей», — говорит Энджел, положив руку на грудь. «Так что ты можешь утверждать, его не существует», — практически кричит Джон. «Мы верим тебе, Джон», — говорит мистер Фен. «Хотя будь уверен, если бы ты оказался нашим зятем, мы были бы очень рады». Энджел поднимает руку, чтобы дать мужчине 5, его отец никак не реагирует. «Итак, — говорит миссис Брэкстон, — есть хорошие новости в интернете, Энджел?» Улыбка Энджела исчезает, и он становится серьезным, прокручивая ленту с хэштегами. «Думаю, да. Выглядит многообещающе. О, черт, хэштег «конец всему» сейчас тоже в тренде. Я всегда знала, что во фразе «черный пиар» тоже пиар есть доля истины», — говорит мама. Я смотрю на Зака, который едва может скрыть, как кривятся его губы, на ее позицию не появляться в прессе в невыгодном свете, который она придерживалась последние 18 лет. Лора тоже наблюдает за Заком, она подает голос, чтобы сменить тему. «Итак, Шантель, — говорит она, обращаясь к миссис Брэкстон, — во время телефонного разговора ты говорила что-то об адвокате». Миссис Брэкстон мрачно улыбается. «Не об одном, а нескольких». Лора встает. «Этот вопрос нуждается в вине. Я принесла игристое и красное. Отличная идея, — подхватывает Энджел. Его мама фыркает. Хорошая попытка, но здесь ты снова несовершеннолетний». Энджел закатывает глаза так сильно, что видны лишь белки. «Эта страна — полный отстой». После его шутки я вдруг отчетливо осознаю, насколько ему может быть некомфортно. Всякий раз, когда он будет находиться в обществе пьющих людей, ему придется принимать тяжелый выбор, и какая-то его часть совсем не захочет этого делать. Снова и снова. Если он не в группе, это не значит, что все закончилось. Это никогда не будет действительно кончено. Если бы не Корос. Если бы не гребаный Корос. Мама берет меня за руку. «Милый, хочешь вина?» — спрашивает она. Возможно, она хочет, чтобы это выглядело так, будто она пытается донести, что вино за обеденным столом — это часть испанской культуры. Но, скорее всего, ее умыслы более жестоки. Либо она пытается доказать, что она гораздо более спокойна, чем другие родители в этой комнате, либо пытается подчеркнуть тот факт, что у ее сына нет проблем с зависимостью. Что бы это ни было, я совершенно уверен, что основная идея заключается в том, что моя мама в большинстве случаев остается ужасной. Глаза выдают фальшь моей улыбки. «Нет, спасибо». Зак обхватил голову обеими руками, его пальцы вытянуты так, что распластались по лицу. Кончики пальцев впиваются в скулы так сильно, что на коже образовались вмятины. Он прилагает все усилия, чтобы держать свое мнение при себе. Буквально. Миссис Брэкстон берет бокал белого игристого и откидывается в кресле. «Может, мой муж все еще их менеджер, но не думайте, что я не причастна к управлению Корос. Все, что, по его мнению, он способен предпринять, я могу сделать лучше. Наши платные юристы хороши, но есть еще лучше. Я могу назвать, по крайней мере, троих, которые с радостью будут нас представлять, и у меня уже есть устное подтверждение от одного из них. Джейн Санчес. Похоже, что это имя не заинтересовало никого, кроме моей мамы. Ее одобрительный возглас говорит мне о многом. Мама все еще держит ухо востро, когда дело касается индустрии развлечений. До сих пор нашими юристами были люди из Корос. Джефф рекомендовал их, когда мы подписывали с ним контракт, и все, кого бы мы ни спросили в лагере, отвечали, что это нормально. Делиться адвокатами плохо только во время конфликтов. Например, если одна сторона подает в суд на другую. «Нам есть на что опираться?» — спрашивает миссис Фэн, обхватив свой стакан обеими руками. «Иск о клевете — полная чушь», — говорит мама. «Рубен не сказал ни одного неправдивого слова на сцене». «О, я верю», — говорит Лора, присев обратно в кресло и поставив вторую бутылку вина на кофейный столик. «Зак много рассказывал мне с тех пор, как вернулся. На самом деле, мне кажется, что их часто удерживали в отелях против воли. Это похищение? Мне кажется, что да». Мама и миссис Брэкстон делают одинаковые движения руками, в смысле. Лора делает выразительный глоток вина. «По-моему, это незаконно». «Я бы хотела, чтобы Джейн проверила положение о нравственности в оригинальном контракте», продолжает миссис Брэкстон. «Я посмотрела его вчера вечером, и там есть несколько дополнительных строк, касающихся высказываний против руководства или раскрытия инсайдерской информации». Я точно знаю, что этих строк нет в типовых контрактах Джеффа. Я хочу знать, что именно это значит. И всегда есть обделенная сторона, говорит мама. Какое счастье, что эта сторона — я. А как насчет их обязанности защищать членов группы, спрашивает мистер Фэн. Мой сын чуть не погиб из-за их некомпетентности. Они просто скажут, что не знали, вклиниваюсь я. Они всегда делали вид, что ничего не замечают, у них есть правдоподобные отмазки. Миссис Брэкстон ухмыляется, она выглядит очень довольной собой. «Ну, мы можем кое-что написать. Когда Джон вернулся домой из турне, мы с ним поговорили, и он поделился со мной некоторыми опасениями по поводу того, каким образом были решены некоторые вопросы. Я взяла на себя ответственность просмотреть электронные письма Джеффа и переслала несколько из них себе, чтобы у меня были копии. Мама... — говорит Джон, улыбка расплывается по его лицу. Она хихикает. «Что? Это и моя компания, Джон. Содержание некоторых из этих писем было весьма познавательным. Например, парикмахер и визажист мальчиков выразили серьезную обеспокоенность по поводу самочувствия Энджела задолго до Будапешта. И, насколько я могу судить, ни одна из процедур, которая должна проводиться в таких ситуациях, не была соблюдена. Я нашла старые электронные письма, касающиеся сексуальной ориентации Рубина, и, к сожалению, могу сказать, что большая часть из них решительно пересекает многочисленные правовые границы. Особенно это касается их с Заком отношений. «Мы засудим их в ответ за все, что они сделали», — шипит Лора. «Я заставлю его пожалеть, что он не...» Затем она ловит себя на слове. «Извини, Шантель, это странно», — миссис Брэкстон смеется. «О, это странно, но не между теми, кто сидит в этой комнате. Обещаю вам. Хуже всего то, что странности — это только начало. Даже если нам удастся выиграть иск, который готовит Корос, это чудесным образом не освободит нас от контракта. Если эта Джейн Санчес так хороша, как говорит миссис Брэкстон, она сможет помочь, но я не рассчитываю на это». Пока действует контракт Корос, наша команда менеджеров на протяжении следующих двух альбомов, и пока они будут нашим руководством, то будут делать все возможное, чтобы превратить нашу жизнь в ад, за исключением разрушения карьеры. Но и эта преграда будет существовать лишь потому, что наша прибыль — это их прибыль. Технически мы могли бы найти других менеджеров, если бы Корос по-прежнему получал свои оговоренные контрактом проценты. Но в этой ситуации мы либо не платили бы новой команде ни копейки, либо отчисляли их честный процент. Плюс мы должны платить Корос, на нас четверых денег бы осталось ничтожно мало, можно сказать, что мы работали бы бесплатно. Ни одна компания в здравом уме не стала бы работать на нас бесплатно. Может быть, если нам повезет, они бы согласились на один альбом, но точно не на два. «Я должна спросить», — говорит мама. «Корос Менеджмент — это ваша компания». Вопрос звучит как утверждение, миссис Брэкстон не кажется удивленной, услышав его. «Позвольте мне прояснить две вещи. Во-первых, я потрясена тем, через что прошли наши мальчики. Я в шоке. Если бы я узнала об этом раньше, можете быть уверены, я бы пресекла это на корню. Сейчас я могу лишь искренне перед вами извиниться». «Это не твоя вина, мама», — шепчет Джон, но она машет на него руками. «Во-вторых», — продолжает она, — «компания — это компания, а деньги — это просто деньги. У нас с Джеффом было очень четкое понимание, когда дело касалось Джона и его сотрудничества с лейблом. Его обязанности как отца должны были превалировать над работой. Всегда. И точка. Я ни на секунду не задумывалась, что он нарушит эти границы, и, полагаю, именно поэтому мне потребовалось так много времени, чтобы понять, что на самом деле происходит. Но он это сделал. Моя семья превыше всего, и Джефф узнает, что случается, когда ты нарушаешь семейные границы». Родители поднимают бокалы, и мама прочищает горло. «Я бы очень хотела увидеть электронные письма, касающиеся моего сына. Пожалуйста». Остальные кивают в знак согласия, и миссис Брэкстон обещает разослать их сегодня вечером. В этот момент Зак выходит из комнаты, и он выглядит немного позеленевшим. Обеспокоенный, я следую за ним и нахожу парня у лифта. Он прижался спиной к стене. «Ты в порядке?» — бормочу я. «Если не так уединенно, мы все равно слышим каждое слово, сказанное остальными». «Да». «Да, я просто...» Он качает головой. «Все происходит так стремительно. Вчера утром мы были тайной, и группе ничего не угрожало. А теперь мы раскрылись, и все говорят о нас. Мы можем лишиться всего. Адвокаты, электронные письма и...» «Тебе нужен воздух?» «Да, пожалуйста». Предупредив остальных, мы скрываемся в лифте. Он нажимает на третий этаж, там расположены бассейн и тренажерный зал. Парень откидывает голову назад, глубоко вдохнув. Когда Зак выдыхает, он опускает голову и смотрит на меня потемневшими глазами. Он протягивает руку, жестом приглашая меня подойти ближе. Я встаю между его разведенных ног и грубо прижимаюсь губами к его губам. Мы впервые остались наедине после концерта. Вдруг я понимаю, как отчаянно хотел почувствовать его кожу под своими пальцами, притянуть Зака к себе и удерживать до тех пор, пока весь адреналин и напряжение не покинут мои мышцы. «Боже, наконец-то!» — выдыхает он между поцелуями. Я почти теряю рассудок, обхватив его шею и прижав к себе. Мне требуется добрых пару секунд, чтобы понять, что слышен звонок лифта, и неохотно отступить назад. Мы целомудренно держимся на расстоянии нескольких футов друг от друга, пока идем мимо полупустого бассейна. В воде плещутся члены небольшой семьи, и они не обращают на нас никакого внимания, но привычка уже укоренилась. Только когда мы садимся в отдаленное кресло-качалку с видом на бассейн, я беру его руку в свою. Зак удивленно смотрит на нее, а потом до него доходит. Мы больше не являемся тайной. Держаться за руки на публике — ненаказуемый проступок. Зак непринужденно выуживает телефон. Очевидно, он также заинтересован в изучении вышеупомянутых хэштегов, как и я. Я наблюдаю за ним через плечо, затем отвлекаюсь на свой собственный телефон. Нахожу огромное количество наших совместных фотографий. Одна из них, сделанная в тот момент, когда Зак поднял наши соединенные руки, пользуется особой популярностью. Ее неустанно публикуют как в постах, так и в крупных СМИ. Но есть и другие фотографии. На некоторых наша группа позирует на вручении наград, на других мы с Заком улыбаемся друг другу на мероприятиях, а где-то мы общаемся на сцене во время американского тура «Months by Years». Оказывается, до того, как Корос разорвал нас на части, мы часто смотрели друг на друга. Оглядываясь назад, я, наверное, уже тогда должен был догадаться, что между нами что-то есть. Конечно, это не вся оказанная нам поддержка. То тут, то там встречаются жестокие слова и угрозы. Иногда они исходят от безликих аккаунтов, иногда от реальных. Увидев их, я чувствую себя так, словно меня ударили в живот. И хотя такие слова встречаются реже, чем добрые, они кажутся более громкими. Прокручивая ленту, я стараюсь заставить свои глаза просматривать самое плохое. Как только появляется триггерное слово, я тут же прекращаю чтение и листаю дальше. Сосредоточься на позитиве. Мы любим вас. Мы не позволим им так с вами обращаться. Хэштег #ConnectSaturday. Зак и Рубен, вы лучшие люди, а также Джон и Энджел, вы вчетвером спасли мне жизнь, теперь мы возвращаем вам должок. Все обязательно купите и поддержите End of Everything. Если вы не можете позволить себе приобрести альбом, то слушайте на повторе, убавьте громкость, если вам нужно заниматься другими делами, нам просто нужно поднять эти хиты на вершину. YouTube тоже помогает. Хэштег «Спасти Saturday». Продолжайте писать в Твиттере об Overdrive и Saturday. Поддержите тренд. Покажите Корос, что мы хотим видеть ребят такими, какие они есть на самом деле. Покажите хэштег Зубен, что нам не все равно. Они специально проталкивают нас в тренды. Пробормотал я вслух, осознав происходящее. Это не первый раз, когда фанаты делают нечто подобное. Но чтобы все объединились ради нас сейчас, когда мы наиболее уязвимы, на грани потери всего. Когда мы ждем, каким будет наш выход в свет, удачным или, наоборот, унизительным. Все это время меня пугала сила, которой обладают эти замечательные люди. Но они никогда не были теми, кого мы должны были бояться. Да, они помогли. Но это не значит, что они причинят нам вред, даже если бы могли. Мне было так трудно поверить, что обожание не может смениться презрением лишь из-за одной ошибки. Но благодаря Saturday, Заку и нашим фанатам, мне кажется, что я начинаю смотреть на вещи иначе. Они любят нас. И я тоже люблю их. Но что еще важнее, я думаю, что доверяю им. Голос Зака высокий и смешной, когда он произносит «Ох!». Я замечаю, что его глаза стекленеют, и провожу большим пальцем по челюсти парня. Не могу поверить, что они все... Он смотрит в небо и втягивает воздух, чтобы успокоиться. Я не был уверен. Переживал, будут ли они злиться на нас за то, что мы скрывали это, или за то, что мы вообще это сделали. Я разделяю его страх, хотя думаю, что удивлен меньше, чем Зак. После многих лет ожидания у меня было достаточно времени, чтобы изучить реакцию фанатов на каминг-аут знаменитостей. В глубине души я верил, что наши фанаты по большей части поддержат нас. Чего я не ожидал, так это эйфории от того, что увидел себя в отражении. Себя, а не вымышленного персонажа со схожим лицом. Сейчас до меня наконец-то дошло, что я смог. Я открылся. После долгих мучительных лет ожидания это произошло. Ведь все хотят, чтобы мир видел их такими, какие они есть на самом деле. Проблема не в правде. Проблема в том, что открыть правду миру не всегда безопасно. Мое внимание привлекает всплеск, когда один из детишек прыгает в бассейн. Эти ребята, возможно, 3 и 5 лет, слишком малы, чтобы узнать нас. Если родители и заметили, то им точно не интересно на нас смотреть. Мы просто 2 парня, которые прохлаждаются у бассейна, как будто наши миры не разрушились менее 24 часов назад. Внезапно воодушевившись, я начинаю записывать видео в прямом эфире. «Что ты делаешь?» Мы затихли, ребята поддерживают нас, а мы молчим. Я не хочу хранить молчание, впервые в жизни я не должен этого делать. В ответ он берет телефон из моих рук, рассматривает себя в предварительном просмотре видео, а затем нажимает «Выйти в эфир» еще до того, как мы решили, что именно собираемся сказать. Ладно, по крайней мере, я ценю его уверенность и участие. Он пихает меня локтем. «О, круто! Значит, он может взять на себя инициативу и начать запись без предупреждения, но говорить первым должен я». «Понятно. Привет всем», — произношу я. «Это был странный день. Наше сообщение не будет длинным, но мы хотели бы связаться с вами и сказать, что видели хэштеги, вашу поддержку. И это значит для нас больше, чем вы можете себе представить. Вчера был, наверное, самый сложный день в нашей жизни. И понимать, что вы нас поддерживали и продолжаете поддерживать, это невероятно. Мы так любим каждого из вас». Количество просмотров растет так быстро, что я не успеваю следить за цифрами. Начали сыпаться комментарии: «О май гад, о май гад, о май гад, о май гад, мы тоже вас любим. End of Everything посвящен Зубину. Это же песня Зака, верно? Так рада, что вы оба в порядке». «Спасибо вам всем за поддержку», — говорит Зак. «Спасибо, что были здесь с самого начала. И больше всего благодарю за то, что вы были здесь, когда мы так сильно нуждались в вас. Мы не можем просить от вас большего, когда вы уже так много дали», — продолжаю я. «Но есть люди, которые ждут, что после вчерашнего Saturday исчезнет навсегда. Что, если произойдет обратное? Если вы сможете нам помочь? Вы можете все изменить. Прямо сейчас, сегодня у вас есть сила изменить все. И всегда была». Заку должно быть нравится, что на этой ноте все заканчивается, потому что он озорно ухмыляется, наклоняется и целует меня в щеку, когда заканчивает видео. Тонко, смеюсь я. Я думал, мы покончили с тонкостями. Я прислоняю голову к его плечу. «Спасибо, что вчера ты был единственным, кто это сказал», — неожиданно говорю я. «Не думаю, что мне нужно объяснять ему, что значит для меня понимать наверняка, что мы вместе. Не сидеть и анализировать его слова и выражения, гадая, не обижается ли он втайне на меня за то, что я рассказал о нас всему миру. Даже при всем страхе и тревоге, которые сейчас терзают мою душу, его уверенный ответ помогает. Это значит, что я не один». «Не жалеешь?» — спрашивает он. «Ни капельки. А ты?» «Нет». Зак нежно целует меня, его пальцы касаются мочки уха. Нас прерывает голос Энджелы, доносящийся из лифта. «Я их нашел». Мы отрываемся друг от друга и замечаем Энджелу и Джона, спешащих к нам. «Как мы узнали, что вы сбежали, чтобы поцеловаться», — заявляет Энджел. «Все как обычно». «Как обычно?» — спрашиваю я. «Ты же ни разу раньше не ловил нас за побегом». «А может, ты просто никогда не замечал нас, когда мы ловили тебя?» — отвечает он, почесывая нос. «Твоя мама волновалась, Зак», — говорит Джон. «Ты выглядел довольно расстроенным». «Он в порядке», — отвечает Энджел, махнув рукой. «Рубен сделал ему искусственное дыхание». «Ты можешь не делать этого хотя бы 5 секунд?» — спрашивает Зак. «Я в порядке, вообще-то». «Кроме того, Рубен, твоя мама начинает убеждать всех, что она с самого начала знала, что Корос был жестоким, и что она годами пыталась убедить тебя установить с ним границы», — поясняет Джон. «Я подумал, что ты захочешь вернуться и защитить себя». «О, так вот чем она занималась», — говорю я. «А я-то думал, что она все это время уговаривала меня следовать их правилам и не портить наше будущее». «Виноват». Мама Зака пыталась несколько раз ее заткнуть, но ей нужна группа поддержки. Зак выглядит довольным. «Круто. На твоем месте я бы надеялся, чтобы они не поссорились», — отвечает Энджел. «Из-за этого ваша свадьба может получиться неловкой». Зак бьет его ногой, и парень отпрыгивает в сторону. «Повезло, что на тебе гипс», — ворчит он. Энджел разводит руки в стороны так широко, как может. «Да? Не обращай внимания, ударь меня. Давай!» Они смотрят друг другу в глаза несколько секунд. Внезапно Зак вскакивает, и Энджел рвется к лифту, крича о помощи во всю мощь своих легких. Семья из бассейна посматривает на это с тревогой. «Ладно, теперь серьезно. Вы двое в порядке?» — спрашивает меня Джон, когда мы идем вслед за ними. «Да, думаю, все будет отлично». Я делаю глубокий вдох. «А ты как?» Он пожимает плечом. «Не знаю, рад ли я тому, что мы съехали от папы, или...» «Не знаю. Я никогда не думал, что мои родители когда-нибудь разбегутся. Официально они не развелись, но мне кажется, что все идет именно к этому». «Хочешь поговорить об этом?» – спрашиваю я. «Мы можем задержаться ненадолго». Джон задумывается, затем его глаза вспыхивают. «Не особо. Я хочу вернуться и выяснить, как мы заставим папу пожалеть обо всем, что он сделал с нами». Я складываю руки и приподнимаю брови. «Давайте сделаем это».